Глава 7. «Не спи, Инг!» Веселый окрик принца заставил баронета отвести глаза от поразившего его зрелища, и он едва не пропустил удар. «Куда ты загляделся?» «Сейчас узнаешь!» Мстительно прошипел баронет и в несколько выпадов оттеснил друга и заставил перескочить на другое место, противоположное прежнему. «А теперь посмотри! Тебе никого не напоминает та девушка?» «Какая?» Недовольно фыркнул Кант, подозревая, что его просто разыгрывают, чтобы заставить проиграть схватку. Скосил глаза в сторону хозяйственных построек и едва не остолбенел при виде мирно воркующей парочки. И если парня он припоминал смутно, то не узнать худенькую фигурку в простеньком старомодном полосатом платьице никак не мог. «Ты убит!» — едко сообщил баронет, приставляя кончик учебного клинка к плечу принца. Но тот только досадливо отмахнулся, бросил оружие и решительно направился к заинтересовавшей его паре. По пути он подхватил со стойки для оружия сброшенную в пылу тренировки рубаху, но надевать ее не стал, а использовал вместо полотенца, отирая разгоряченное лицо и вспотевшую спину. «Доброе утро, ваше высочество!» Иллира и не подумала смущаться или отступать. «Я вас жду, чтобы показать те ящики, про которые мы вчера говорили. Брин, проводи нас. А вам, ваше высочество, лучше надеть рубашку. В плотницкой прохладно». «А вы уже успели проверить?» «Конечно. Не могла же я привести вас в непроверенное помещение. А вдруг там засада?» Она невозмутимо шла впереди, словно не понимая, что он просто кипит от возмущения. Ингерт, наблюдавший за принцем издали, заметив, что друг направился в неприметную дверь плотницкой мастерской вслед за синьоритой, выругался про себя и рванул следом. Вот сколько раз говорил ему, чтоб не лез первым в незнакомые и неосмотренные друзьями закоулки. А когда влетел в пахнущую смолой и свежими досками мастерскую и разглядел принца, внимательно рассматривающего какой-то ящичек, оторопел окончательно. Никогда раньше Кандирт не проявлял к таким вещам ни малейшего интереса. «Покрыть отваром луковой шелухи она и цвет приятный дает, и жучков гонит, а потом лочком на 2 раза и ручки медные», — увлеченно пояснял молодой плотник, которого Ингерт несколько раз видел во дворце, выполняющим мелкий ремонт. «Луком следующий пропитаешь, и лаком тоже. Мне быстрее нужно. Просто дубовым отваром протри. А вот ручки серебряные, а то не солидно. Есть у тебя здесь?» «У старшего, в сундуке спрятаны». «Так беги быстрее, принц не будет долго ждать», — приказала Иллира, и простодушный плотник умчался со всех ног. «У нас проблема». Едва дождавшись, пока за ним захлопнется дверь, торопливо проговорила девушка. «Кант, быстро проси с меня клятву никому ничего о тебе и друзьях не рассказывать, не передавать никаких документов и не давать никаких клятв». «Дьявол!» — выругался Ингерт. «Быстро они сообразили. Кант, требуй с нее клятву на знаке Светлого Духа, а я буду свидетелем». «Клянусь никому ничего не говорить, не передавать, не давать другим особам королевской крови никаких клятв, кроме этой, и все личные письма, бумаги и прочие послания показывать своему господину по первому требованию». Оттараторила Иллира, поцеловала священный знак и облегченно выдохнула. «Не успела проснуться, принесли письмо. Я его не открывала и не читала». «Дай мне это письмо». Хмурый, как туча, принц выхватил из рук секретаря маленький изящный конверт, вскрыл и пробежал глазами полупрозрачный листок бумаги. «Ее Величество приглашает тебя на завтрак. Велено никому не показывать это письмо и никому о нем не рассказывать». «Ах, какая жалость!» Взяв из пальцев принца послание, синьорита вгляделась в тающие строки. «А я сначала клятву дала». «Но как ты догадалась, от кого письмо?» Мрачным взглядом изучал девушку баронет. «А ты, получив этот конверт», — помахала плотным дорогим прямоугольничком Иллира. «На кого бы в этом дворце подумал?» Ответить Инг не успел. За дверью раздался топот, и конверт исчез в кармашке синьориты с поразительной скоростью. «Ваше высочество!» Старший плотник преданно взирал на принца. «Вы у нас это...» «Проследи, чтобы заказ моего личного секретаря был исполнен как можно быстрее и в соответствии с требованиями. И ручки только серебряные», — строго скомандовал Кандирт и решительно направился прочь. «Синьорита Иллира, следуйте за мной!» «Да уж следую», — бурчала она про себя, пробираясь мимо штабелей досок. «Куда мне теперь деваться? Сама выбор сделала. Еще бы знать, что не ошиблась». «Сегодня мажордом отправится к городскому столяру. Будьте любезны указать ему, какую мебель вы желаете видеть в своей комнате», — торопливо шагая к дому, сообщил принц, попутно решая про себя важный вопрос. Нужно отпускать секретаря на завтрак к королеве или пойти самому и сообщить, что он запретил? Никакую. Решительно отрезала она, и Кандирт даже приостановился. Что? Никакую мебель пока не нужно. Вы видели эти покои? Нет? Ну так сходите, посмотрите. Я там уже была вечером и требую ремонт. Но там 4 года назад меняли обивку стен и паркет, возмутился Ингерт. «В одно время с моими комнатами!» «Инг!» Предварительно оглянувшись, кротко промолвила девушка. «Давай не будем спорить по пустякам. Ты просто идешь и смотришь. И если по возвращении скажешь мне, что все хорошо, я иду к мажордому». «Я пойду с тобой», — заинтересовался принц. «Все равно по пути». «А тебе не советую», — вздохнула Иллира. «Настоятельно». «Лучше бы посоветовала», — хмыкнул Инг. — Он упрямый. Теперь обязательно пойдет. — А ты куда идешь? — К швее, — коротко ответила девушка. — Потом на завтрак к королеве, а потом в приемную. Иди, — кивнул принц и решительно направился к парадной лестнице, хотя обычно после тренировок умывался в купальне первого этажа. Коридор восточного крыла, где находились покои принца и его приближенных, стойко пропах вчерашними духами, несмотря на старания служанок, намывающих полы мыльным раствором. «Нужно будет приказать устроить сквозняки. Днем в спальнях никого нету», — принял решение Ингерт. «Иначе мы будем нюхать это еще несколько дней. Ты где завтракаешь?» «Не морочь мне голову, отпирай эти проклятые покои», — прервал его принц. «Иначе я выбью замок». «Но у меня нет ключей». Самым честным видом развел руками баронет, преданно глядя в потемневшие глаза друга. «Там не заперто!» — спасла дверь служанка, поднимая от тряпки покрасневшее лицо. «Мы только что мыли». «Спасибо». Угрюмо глянул на нее Ингерт. «И откуда такая умная взялась? Нужно будет запомнить. На всякий случай». А через несколько минут он бежал по коридору вслед за едва не рычавшим от ярости принцем. И проклинал и прошлого секретаря, так не кстати обнаружившего в себе дар к изобразительному искусству, и нынешнюю, не сумевшую предупредить его заранее. Хотя и прекрасно понимал, что сам виноват, что не поверил ей на слово. «Немедленно! Вызывай туда этих плотников, и пусть сдерут к дьяволам эту обивку!» Залетев в кабинет, разразился, наконец, приказами принц. «Но сначала объясни, почему мне раньше никто ничего не сообщил? Сразу, как выкинули из покоев его вещи. Да те же служанки, которые там убирали, почему они ничего не сказали мне или тебе? Это же весь дворец знает об этих художествах, только я не в курсе». «Мне кажется, они просто боялись. Поэтому ни я, ни Седрик тоже ничего не знали». «А вот это мы сейчас проверим». Принц бросил рубашку и сел посреди комнаты на стул. «Позови камердинера». «Кант, Кант!» Баронет загородил своим телом звонок. «Сейчас ты не прав. Если ты начнешь это выяснять, все поймут, что тебе неприятно и больно. Знаешь, я против того, чтобы твоим секретарем была девушка, но иногда она дает хорошие советы». «Не иногда, всегда! Еще ни одного неверного не дала! И это клятва, как она додумалась только! Ведь с нее и правда можно было взять клятву доносить на меня, и она не смогла бы потом отказаться». Внезапно его высочеству пришла в голову совершенно невероятная мысль, и он испытующе уставился на друга. «Ингерт, а почему ты не дал мне тогда, 7 лет назад, когда прибыл в королевский дворец, такую же клятву?» Баронет опустил взгляд, и его лицо помрачнело. «Ингерт». Принц неверяще смотрел на друга. «Ты молчишь?» И не хочешь дать мне такую же клятву?» «Не могу», — сквозь зубы процедил тот. 7 лет назад я не сумел отказаться». «Но почему?» — удивленно уставилась на швею синьорита. «Ведь ты обещала. Там и доделать оставалось немного». Перед ужином она забегала к портнихе на примерку и потому точно знала, о чем говорила. «Мне велели отложить ту юбку». Бледное лицо женщины осветила виноватая улыбка. «Камеристка Ее Величества принесла для вас целый ворох одежды. Все почти новое. Вот это платьице я подогнала по вашим меркам». «Что?» С ужасом смотрела Иллира на шафранное шелковое платье с тонкой вышивкой и открытым декольте. «Ты делала это платье вместо моей юбки? А я закончила блузку, пришила все пуговки и выметала петли, сидела до глубокой ночи». «Но вам же все равно в чем-то нужно идти на завтрак», — расстроилась швея, отлично знавшая, как женщины не любят расставаться с понравившейся вещичкой. «Наденьте сейчас это платье, а я пока подрублю юбку. Там и правда мало осталось». «Давай вместе», — вытерла слезы девушка и решительно села к столу. «И можно не сильно стараться. Пока просто подметать, никто не заметит. А это платье я не надену». «Как скажете». Швея торопливо вздела в иглу темную нитку и подала ткань. «Вы отсюда, а я с другой стороны». «Вы чуть не опоздали, сеньорита!» Статс-дама Павриния смотрела на Иллиру как на преступницу, намереваясь рассказать нарушительнице спокойствия, как положено вести себя приличным девушкам. Но на этот раз та не стала ждать. «Ну так не задерживайте меня!» произнесла Илли холодно, и, обойдя сеньору, направилась ко входу в столовую. Ее Величество уже стояло рядом с мрачным сыном, положив руку на его согнутый локоть, и еще что-то приветливо говорила своей воспитаннице. «Разрешите предложить вам руку?» Хмурый Ингерт вырос рядом, словно из-под земли. «С удовольствием». Воспользовалась предложением Иллира и, показав на принца глазами, шепнула. «Бушевал?» Ингерт только страдальчески вздохнул. Не рассказывать же ей, что Кандирт не просто бушевал, а пытался разнести весь дворец, особенно когда узнал, что даже близкие друзья вынуждены сообщать в столицу все, что становится им известно про его увлечения, приключения и развлечения. С трудом удалось убедить его, что все братья прошли через такой негласный надзор. Выдав сыновьям по провинции и дворцу, король с королевой и наследником вовсе не забыли про них, а пристально следили за каждым шагом, вовремя отзывая в столицу неугодных друзей и выдавая замуж зарвавшихся фавориток. В этот момент королева обернулась, небрежным взглядом обвела присутствующих, на секунду зацепилась глазами за Иллиру, но ничем своего недовольства не выдала, лишь голос, приглашающий всех к столу, стал чуть суше. «Все-таки замечательно, что королева никогда не гостит во дворцах подолгу», тоскливо думала девушка к концу завтрака, растянувшегося на добрый час. Вот и сегодня ненавязчиво напомнила сыну, что ее ждут в столице дела и назначенные аудиенции, и пора определиться с выбором фаворитки. Кандирт согласно кивнул ей, но едва заметно поморщился, словно внезапно раскусил кислую ягодку, и перевел разговор на погоду. Наконец королева соизволила подняться из-за стола, объявив, что завтрак окончен, и, устремив взгляд на Иллиру, предложила той проводить ее величество до гостиной. Возражать в таких случаях было не принято. Да девушка и не собиралась возражать. Судя по взглядам, которые иногда останавливал на необычайно молчаливом баронете Кандирт, принц наконец догадался о том, что девушка предполагала с самого первого момента знакомства с королевой. «Вы получили мое письмо?» Едва войдя в гостиную, где кроме них и воспитанницы, притащившей с собой корзинку с вышиванием, никого не было, спросила королева. «Да, ваше величество». «И никому его не показывали?» «Увы, ваше величество показывало. Его высочеству». «И где же вы умудрились найти его в такую рань?» Съязвила, недовольная таким ответом, королева. «Это он меня заметил, когда я договаривалась с плотником насчет ящиков для корреспонденции». «И он сразу потребовал у вас письмо?» Голос ее величества истекал сарказмом. «Нет, Сначала он потребовал у меня клятву служить только ему и не передавать никому ни бумаг, ни сведений, касающихся лично его высочества, и не присягать никому, кроме него». «Вот как». Королева села в кресло, задумчиво побарабанила ногтями по подлокотнику. «И вам неизвестно, кто подал ему такую замечательную идею?» «Известно, Ваше Величество, но клятва...» «А можно узнать, чем вам не понравились присланные мною платья?» Резко сменила тему разговора королева. «Всем понравились», — твердо сообщила синьорита-секретарь. «А шафранная — просто прелесть. Мне невыразимо жаль, что портниха его ушила по моей фигуре. Вряд ли оно теперь кому-то подойдет». «Даже так?» Озадаченно приподняла бровь ее величество. «Полагаю, тут тоже есть какая-то клятва?» «Вы угадали, Ваше Величество, самое главное», — с милой улыбкой призналась Эллира. «А нельзя ли про нее поподробнее?» «Все очень просто». Девушка смотрела чуть виновато. «Я дала себе слово, если мне удастся избежать участи фаворитки и найти работу по душе, больше никогда не надевать одежду, которую выбрала или оплатила не я сама». «И значит, даже денег на покупку нового платья вы ни у кого не возьмете?» «Я уже взяла. У мажордома, в счет жалования, и заказала портнихе два платья». «В том стиле, что и этот наряд?» — осведомилась королева, рассматривая очень простую темную юбку из плотного полотна и светло-серую поплиновую блузку с длинными рукавами, маленьким воротничком под горло и строгим рядком обтянутых темной саржей пуговок. «Нет, Ваше Величество, они будут немного скромнее. Я собираюсь носить их на работу». «А где же вы жили до того, как переехали в дом тетушки?» «В приюте для знатных девочек-сирот Ледвийского монастыря». Девушка кротко опустила ресницы, чтобы не выдать насмешливый блеск. Вряд ли за эти часы королеве не добыли о ней самых точных сведений. «Вы уже открывали Уэллин?» Разговор с ее величеством все больше начинал походить на изощренный допрос. Но у Эллиры был свой, очень простой метод ведения таких разговоров. Отвечать очень кратко, по существу и по возможности только чистую правду. Тогда вероятность запутаться или оговориться сведется к минимуму. Анлер Тинурвиэль настаивал, чтобы это проделали только после его отъезда. «Тисида, узнай, уехал ли Анлер Тинурвиэль?» «Еще полчаса назад», — не поднимая голову от вышивки, бесцветным голосом сообщила воспитанница. «Тогда, значит, мы можем наконец узнать, что же там было». Решительно поднялась королева со своего места. «Я просто сгораю от нетерпения». И первой направилась к двери, не сомневаясь, что девушки послушно поплетутся следом. Впрочем, они в этом тоже не сомневались. «Куда ты намерен сейчас направиться?» Нарочито небрежно осведомился Ингерт, едва они оказались в пустынном приемном зале. «Никуда», — неохотно буркнул принц, не имевший никакого желания разговаривать с человеком, способным на предательство. Уже третье, обнаруженное им за несколько последних дней, в казавшейся такой надежной стене друзей. И как принц начинал понимать, далеко не последнее. Зато самое болезненное и обидное. За 7 лет он привык считать, что предать или продать может любой, за исключением четверых. Ингерда, Седрика, Лензера и Джигарта. Но самым надежным был все-таки Ингерт. Они столько пережили вместе, что Кандирт втайне считал баронета почти братом, чуть более взрослым, зато намного более благоразумным, чем он сам. А оказалось, друг все эти годы был только кем-то вроде Бонны, заботливо опекающей несмышленого юнца от безрассудных поступков и одновременно жестким тренером, не дающим увильнуть от занятий даже по самым серьезным причинам. Жизнь так резко обрушила на принца понимание, что он жил все эти годы не на воле, как ему мнилось, а на достаточно длинном, но крепком поводке, что он слегка растерялся, не понимая, как жить дальше с этим новым знанием и у кого спросить совета. Впрочем, один человек, в ком он теперь не сомневался, все же был. Худенькая, но мужественная синьорита. И теперь принца мучила совесть, что он позволил матери так бесцеремонно увести ее на приватную беседу, которая больше всего обычно походила на допрос. Лишь очень немногие знали, что именно так это и было. Простенький прозрачный камешек в одном из унизывающих пальцев королевы перстней начинал розоветь, едва кто-то из ее собеседников отвечал на вопросы ложью. «И сколько ты получаешь за службу?» Язвительным вопросом прервал затянувшееся молчание принц. «Достаточно, чтобы года через три купить поместье», — сухо обронил Ингерт и отвернулся к окну. Да, принц отлично знал, что баронет тоже лишь третий сын, и не получит в наследство не только дворца, но даже собственного дома. И если не заработает сам на поместье, ему останется только возможность жить в родительском доме на правах родственника и исполнять приказы наследника. Они появились внезапно. Ее Величество и две девушки, следовавшие за нею. И только теперь Кандирт внезапно обратил внимание на фигуру воспитанницы. Вернее, на различие между тонкой фигуркой Иллиры с хрупкими плечиками и тонкими кистями, и тоже худощавой Тисидой, умело скрывавшей под слегка мешковатым платьем с оборками и воланами крепкие плечи и уверенно выпрямленную спину. «Ваше Высочество?» В голосе королевы не было особого удивления. «А мы идем взглянуть, что за послание оставил вам Анлер Тинурвиэль». И столько уверенности в своем праве на это любопытство было в ее взгляде и жестах, что принц не стал возражать и спорить. Да и не видел он теперь никакой разницы в том, узнает она правду из первых рук или из доклада одного из шпионов. «Разрешите предложить вам руку?» Без обычного воодушевления хмуро осведомился принц, и королева, искоса бросив на баронета внимательный взгляд, соизволила согласиться. Ингерт с постным лицом предложил свою мужественную руку Иллире, и пока они поднимались по лестнице, не произнес ни слова, полностью поглощенный собственными, судя по физиономии, глубоко безрадостными мыслями. Девушка тоже молчала, еще и еще раз переживая про себя разговор с королевой и ища ответы на возникшие у нее вопросы. Точнее, было бы сказать, подозрения. Не похоже была королева во время этой неофициальной аудиенции ни на правительницу, смирившуюся со странным поступком сына, ни на озабоченную его переживаниями мать. Все сильнее росло в душе сеньориты подозрение, что этот допрос ей, по сути дела, был не нужен, да и завтрак с сыном и его приближенными тоже. И больше всего это походило на отвлекающий маневр. Но вот кого и от чего он отвлекал, в голове Элиры не возникало пока даже малейших предположений. Зато возникли сразу, едва процессия вступила в восточный коридор, и взглядом всех присутствующих предстало светлое пятно солнца, врывавшегося в коридор сквозь настежь распахнутую дверь личного кабинета принца. Иллира резко подхватила подол и ринулась к двери. Однако опередить Ингерда, мгновенно забывшего про личные проблемы, ей не удалось. Баронет первым оказался на пороге приемной, оглядел ее быстрым проницательным взглядом и тихо присвистнул. Девушка притиснулась мимо него и тихо застонала, с первого взгляда обнаружив, что все ее вчерашние труды пропали даром. Конверты, с вечера аккуратно разложенные ею за неимением ящиков по ровным стопкам, были перепутаны, перемешаны и рассыпаны вокруг стола. Корзина с нерассортированной корреспонденцией перевернута, а в явной спешке высыпанные из нее письма разлетелись почти по всему полу. Кроме того, были распахнуты дверцы шкафа, и возле них грудой валялись распахнутые наобум книги. Страшное подозрение превратилось в твердую уверенность, когда Элира рассмотрела рассыпанные между томами сладости и пустые шкатулки. Это был не просто обыск. Это был удар по ее репутации, ее мечтам и надеждам на свободное от нелюбимого покровителя, а потом и мужа, будущее. «Хм...» С умело подкрашенных губ королевы сорвался лишь короткий звук. Настолько превосходства, наигранного возмущения и ехидного самодовольства расслышала в нем несчастная сирота, что ей захотелось бросить все и бежать подальше из этого величественного дворца. Подальше от продажных придворных и жестоких слуг. От одураченного принца и запертого в ловушку собственной клятвы баронета. От выгодной работы и украденного Уэллина, пахнувшего при прикосновении ландышами. Девушка глубоко вздохнула, стараясь протолкнуть поглубже ставший в горле ком невыносимой обиды и боли. И как наяву почувствовала этот аромат. Нежный, тонкий, бесконечно весенний и чистый. Она вздохнула еще раз, напоследок, прежде чем обернуться к королеве и сказать ей в лицо все, что чувствовала и думала. А там? А там как обернется. Монастырь или старый муж? Теперь все равно. И в этот миг с оглушающей ясностью поняла, что так знакомый запах ей не снится и не чудится. Он словно доносится откуда-то издалека и словно зовет ее к себе. И Лира даже дернулась было идти, бежать, лететь на этот зов. Но тут же осознала, что это будет очень подозрительный и потому неверный шаг. «Ваше высочество!» Подняла она полные слез глаза на того, кто имел тут хоть и весьма призрачную, но признанную всеми власть, и потому единственный мог ей помочь. «Вам не кажется, что тут пахнет ландышами?» «Ландышами?» — удивился помрачневший, как грозовая туча, принц. «Не уверен, хотя... как будто вот оттуда». «Я сам», — решительно придержал принца Ингерт и неслышным шпионским шагом пошел вперед, чутко как ищейка, поводя носом. Однако Иллира вовсе не желала оставаться в стороне от розысков, от которых зависела в этот миг ее репутация, и молча последовала за баронетом. Инг расслышал шаги девушки, недовольно оглянулся, возмущенно стрельнул предупреждающим взглядом зеленых глаз и наткнулся на такую непоколебимую уверенность в своем праве, что, поморщившись, невольно уступил. Не время было сейчас для споров и перебранок. Да и именно ей принадлежала единственная имевшаяся у него догадка насчет истинной причины этого возмутительного происшествия. Точнее, намек на причину. Но опытному дознавателю достаточно было и такой малости, чтобы вся картина начала проясняться в уме сразу в двух вариантах. И в том, что тут произошло на самом деле, и в том, на кого и как должны были указывать следы. Грубая, невыверенная и неподготовленная ловушка. Но у придумавшего ее не было ни времени, ни возможности изобрести что-то более тонкое, изящное и многоходовое. Но и она могла бы очень надежно сработать, если бы была исполнена точно, как задумывалась. Но судьба и случай запутали все планы интригана, превратив незаметную на фоне происшедшего шпильку в грубый, полный улик след. И теперь баронет был почти уверен, куда приведет их запах ландышей, тем более, что он доносился все отчетливее. Едва заметно приоткрытая дверь в комнатку секретарского камердинера, где, как баронету было точно известно, провела эту ночь синьорита Иллира, убедила Ингерда в правильности его подозрений. И он снова приостановился на миг, пытаясь сообразить, как должен поступить и что должен сказать, чтобы его господин остался им доволен. И который из них? Тот, что за 7 проведенных вместе лет стал другом? Или тот, что так и остался приносящим неплохой доход портретом? «Открывай!» — подтолкнул нетерпеливый шепот девушки, успевшей оказаться рядом. И Инг поморщился почти с досадой, но снова не стал спорить, отлично понимая, что она сейчас теряет неизмеримо больше, чем он. Потянув на себя мягко двинувшуюся навстречу дубовую дверь, успев заметить, что вчера вечером, когда он проверял покой на наличие каких-либо подвохов, она открывалась с легким скрипом, и замер, ужаленный прямо в сердце неожиданным открытием. Почти доставая до двери раскинутыми ногами, на полу лежал вниз лицом до боли знакомый человек, в котором он просто не мог мгновенно не опознать одного из оставшихся здесь друзей, вальяжного и бесшабашного Лензера. И также моментально в глаза баронету бросился лежащий рядом с его судорожно сжатым побелевшим кулаком комок зеленовато-белых фарфоровых цветочков, источающих такой знакомый, нежный и одуряющий аромат. Ингерт машинально нагнулся и потянулся к цветочкам, взять в руки и рассмотреть поближе, что это такое. Но девушка вцепилась ему в плечо с неожиданной для этих тонких рук силой. «Инг, стой! Не тронь! Нельзя!» «Ты считаешь?» Недоверчиво покосился он, присел, ухватил Лензера за ноги и выволок в коридор, подальше от странных цветов. Стараясь не думать ни о том, что вытер ухоженным лицом друга пол, не о том, что вполне вероятно держит за ноги вовсе не друга, а лишь его бренную оболочку. И чтобы как можно скорее проверить это, просунул Лензеру под воротник пальцы и прижал то место на шее, где у всех живых бьется неугомонный родничок. «Жив?» Принц уже стоял рядом, и из-за его спины выглядывало заледеневшее в напряжении лицо королевы. «Да, но нужно срочно лекаря!» Дождавшись слабого толчка, Инг поднялся на ноги, достал из-за пазухи висевший на цепочке серебряный сигнальный рожок и резко дунул. Тревожный звук рванулся под потолок, отразился от высоких сводов, помчался по дворцу гулким эхом. Баронет проводил его мрачным взглядом, шагнул к королеве и четко произнес: «Ваше Величество, я желаю забрать назад принесенную 9 лет назад присягу, потому что принял решение присягнуть другому лицу». Королева отвела глаза и неохотно промолвила: «Это ваше право». «Ингерт, ваше высочество!» Мужчины встревоженно обернулись и застыли в напряженной позе. Незаметно проскользнувшая в свою комнату Иллира уже держала на раскрытых ладонях цветущее чудо, на глазах втягивающие в себя нежные цветочки и прятавшиеся между ними острые иглы колючек. «Брось немедленно!» — приказал, шагнув к ней Кандирт. «Глупая девчонка, неужели ты не поняла, что оно смертельно опасно?» «Не ругайся, ты не понимаешь. Анлер же отдал его мне в руки». Отчасти Иллира совсем забыла, что их разговор слушают вовсе недоброжелательные уши. Тем более принц сам первый нарушил правила. «И он живой. Теперь я понимаю, почему его нельзя было открывать. Пока Анлер не уедет, Уэллин признает только одного хозяина. И когда он не чувствует рядом эльфа, хозяйкой остаюсь я. Значит, этот человек хотел прочесть письмо. Или забрать, а потом подложить Уэллин ко мне. Так, Ингерт?» «Именно так. И представить все таким образом, словно ты украла послание, а потом сымитировала грабеж. И когда началось бы расследование, все обязательно вспомнили, в каком восторге ты была от этого конверта. Пошли искать в твою комнату и нашли, разумеется», — твердо ответил баронет. «И выгнали бы тебя с позором», — закончил принц с презрением, глядя на мать. «И даже я ничего не сумел сделать». Ее величество развернулось и с гордо поднятой головой пошагала прочь, навстречу ворвавшимся в коридор стражникам.